Среди других пассажиров из него высадился один странный пассажир. Это был молодой гражданин, дико заросший щетиной, 3 дня не мывшийся, с воспаленными и испуганными глазами, без багажа и одетый несколько причудливо. Гражданин был в папахе, в бурке поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких, только что купленных туфлях. Лишь только он отделился от лесенки, по которой спускались из кабины самолета, к нему подошли. Этого гражданина уже ждали. И через некоторое время незабвенный директор варьете Степан Богданович Лиходеев предстал перед следствием. Он подсыпал новых данных. Теперь стало ясно, что Воланд проник в варьете под видом артиста, загипнотизировав Степу Лиходеева. А затем ухитрился выбросить этого же Степу вон из Москвы, и за бог знает какое количество километров. Материалу таким образом прибавилось, но легче от этого не стало, а, пожалуй, стало даже чуть-чуть потяжелее, ибо очевидным становилось, что овладеть такой личностью, которая проделывает штуки вроде той жертвы, которой стал Степан Богданович, будет не так-то легко. Между прочим, Лиходеев по собственной его просьбе был заключен в надежную камеру и перед следствием предстал Варенуха, только что арестованный на своей квартире, в которой он вернулся после безвестного отсутствия в течение почти 2 суток. Несмотря на данное Азазелло обещание больше не лгать, администратор начал именно со лжи. Хотя, впрочем, за это очень строго судить его нельзя, ведь Азазелло запретил ему лгать и хамить по телефону, а в данном случае администратор разговаривал без содействия этого аппарата. Блуждая глазами, Иван Савельевич заявлял, что днем в четверг он у себя в кабинете в варьете в одиночку напился пьяным, после чего куда-то пошел, а куда — не помнит, где-то еще пил старку, а где — не помнит, где-то валялся под забором, а где — не помнит опять-таки, и лишь только после того, как администратору сказали, что он своим поведением глупым и безрассудным мешает следствию по важному делу, и за это, конечно, будет отвечать, Варенуха разрыдался и зашептал дрожащим голосом и озираясь, что он врет исключительно из страха, опасаясь мести воландовской шайки, в руках которой он уже побывал, и что он просит, молит, жаждет быть запертым в бронированную камеру. «Тут ты, черт, вот далась им эта бронированная камера!» — проворчал один из ведущих следствия. «Их сильно напугали эти негодяи», — сказал тот следователь, что побывал у Иванушки. Варенуху успокоили, как умели, сказали, что охранят его и без всякой камеры. И тут же выяснилось, что никакой старки он под забором не пил, а что били его 2, один клыкастый и рыжий, а другой толстяк. «Ах, похожий на кота!» «Да-да-да-да-да!» — зашептал, замирая от страху и ежесекундно оглядываясь администратор и выкладывал дальнейшие подробности того, как он просуществовал около 2 дней в квартире номер 50 в качестве вампира-наводчика, едва не ставшего причиной гибели финдиректора Римского. В это время вводили Римского, привезенного в ленинградском поезде. Однако этот трясущийся от страха психически расстроенный седой старик, в котором очень трудно было узнать прежнего финдиректора, ни за что не хотел говорить правду и оказался в этом смысле очень упорен. Римский утверждал, что никакой Геллы в окне у себя в кабинете ночью он не видел, равно как и Варенухи, а просто ему сделалось дурно, и в беспамятстве он уехал в Ленинград. Ну, нечего и говорить, что свои показания больной финдиректор закончил просьбой о заключении его в бронированную камеру. Аннушка была арестована в то время, когда производила попытку вручить кассирше в универмаге на Арбате 10-долларовую бумажку. Рассказ Аннушки о вылетающих из окна дома на Садовой людях и о подковке, которую Аннушка, по ее словам, подняла для того, чтобы предъявить в милицию, был выслушан внимательно. «Подковка действительно была золотая, с бриллиантами?» — спрашивали Аннушку. «Мне ли бриллиантов не знать?» — отвечала Аннушка. «Но дал-то он вам червонцы, как вы говорите?» «Да мне ли червонцев не знать?» — отвечала Аннушка. «Ну а когда же они в доллары превратились?» «Ничего не знаю, какие такие доллары, и не видела я никаких долларов», — визгливо отвечала Аннушка. «Мы в своем праве. Нам дали награду, мы на нее сидеть покупаем».